Часть третья. Жил один старичок в Деваншире из Эдварда Лира и Льюиса Кэрролла. Мистер Йонги Бонги Бой. В том краю Караманджаро, где берег бьет прибой, жил меж грядок с кабачками мистер Йонги Бонги Бой. Старый зонт и стульев пара, да разбитая гитара — вот и все, чем был богат, проживая между гряд с тыквами и кабачками, этот Йонги-Бонги-Бой, честный Йонги-Бонги-Бой. Как-то раз, бредя устало незнакомую тропой, на поляну незабудок вышел Йонги-Бонги-Бой. Там средь курочек гуляла леди, чье лицо сияло. И это леди Джингли Джот белых курочек пасет на поляне незабудок, молвил Йонги-Бонги-Бой, мудрый Йонги-Бонги-Бой. Обратясь к прекрасной даме в скромной шляпке голубой, «Леди, будьте мне женою», — молвил Йонги-Бонги-Бой. «Я мечтал о вас ночами между грядок с овощами, я годами вас искал между пропастей, искал, леди, будьте мне женою», — молвил Йонги-Бонги-Бой, пылкий Йонги-Бонги-Бой. Здесь, в краю Караманджаро, где берег бьет прибой, много устриц и омаров, молвил Йонги-Бонги-Бой, старый зонт и стульев пара, да разбитая гитара будут вашими, мадам, я на завтрак вам подам свежих устриц и омаров, молвил Йонги-Бонги-Бой, щедрый Йонги-Бонги-Бой. Леди вздрогнула, и слезы закипели, как прибой. «Вы немножко опоздали, мистер Йонги-Бонги-Бой, ни к чему мечты и грезы, в мире много грустной прозы, я любить вас не вольна, я другому отдана. Вы немножко опоздали, мистер Йонги-Бонги-Бой, милый Йонги-Бонги-Бой». «Мистер Джот живет в столице, я с ним связана судьбой. Ах, останемся друзьями, мистер Йонги-Бонги-Бой. Мой супруг торгует птицей в Англии и за границей. Всем известный Джингли Джот, он и вам гуся пришлет. Ах, останемся друзьями, мистер Йонги-Бонги-Бой, славный Йонги-Бонги-Бой. Вы такой малютка, милый, с головой такой большой. Вы мне очень симпатичны, мистер Йонги-Бонги-Бой. Если б только можно было, я б решение изменила, но, увы, нельзя никак. Верьте мне, я вам не враг, вы мне очень... Очень симпатично, мистер Йонги-Бонги-Бой, милый Йонги-Бонги-Бой. Там, где волны бьют с размаху, где у скал кипит прибой, он побрел по краю моря, бедный Йонги-Бонги-Бой, и у бухты Кивимяху вдруг увидел черепаху. «Будь галерою моей! Увези меня скорей в ту страну, где нету горя!» — молвил Йонги-Бонги-Бой, грустный Йонги-Бонги-Бой. И под шум волны невнятной по дороге голубой он поплыл на черепахе, храбрый Йонги-Бонги-Бой, по дороге невозвратной. Край далекий, в край закатный. «До свидания, леди Джот!» Тихо-тихо он поет, вдаль плывя на черепахе. Этот Йонги-Бонги-Бой, верный Йонги-Бонги-Бой. А у скал Караманджаро, где берег бьет прибой, плачет леди, восклицая: «Милый Йонги-Бонги-Бой!» той же самой шляпке старой, над разбитою гитарой, дни и ночи напролет плачет леди Джингли Джот и рыдает, восклицая: «Милый Йонги-Бонги-Бой, где ты, Йонги-Бонги-Бой?»